Из дневника о поисках. Один пожилой скептик спросил меня недоверчиво: «Неужели столько людей не могут жить без своих родственников? Я, например, вполне могу без них обойтись». «У вас их много?» — поинтересовалась я. «Вполне достаточно. 3 сестры, 2 брата, 4 племянника». «Значит, если бы кто-то из ваших сестер, братьев или племянников потерялся в дни войны, вы не стали бы никого из них разыскивать?» Тут скептик пожал плечами. «Не знаю. Пожалуй, если бы потерялся, тогда другое дело». «В том-то и дело, что другое дело. Предлагают свою помощь дети. Когда я вырасту, обязательно буду искать потерявшихся людей. Если мне это не удастся, то я сделаю что-нибудь тоже очень хорошее». Тамара Олейникова. «Мне очень хотелось бы помочь разыскать какого-нибудь человека, ведь это такая радость». Таня Забой. «Поручите мне, я весь город перерою». Наташа Басманная. «Дорогая тетенька, люди, которых вы называли, у нас не проживают, а то бы я их обязательно нашла». Валя Чуркина. «Кто участвует в поисках? Если бы такой вопрос задали мне дети, я бы ответила: нас много, мы длинной вереницей идем за синей птицей, но ведет нас не фея свет, нас ведет маяк. И идем мы не под музыку, а под его позывные. Впереди идет вместо феи Бирюлёны целый отдел писем радиокомитета и его помощники-добровольцы всех возрастов, от студентов до пенсионеров. И потом нас не 13, как в сказке о синей птице, нас тысячи. Идут, взявшись за руки, редакторы, операторы, идут главные участники поисков, радиослушатели. Мы длинной вереницей идем за синей птицей, но найти не всегда удается. Так сказала бы я детям. Пишу очередную передачу. Как ее построить? Ведь у меня в руках одни только письма. Некоторые из них дают повод для большого общественного разговора о вере и верности, об усыновленных детях. Иногда встречается повод поговорить о чем-то веселом, и я охотно пользуюсь им. Невозможно все время рассказывать только о трудных судьбах, о наследии войны. Надо дать слушателям и улыбнуться, но стоит лишь отвлечься от основной темы, сокращается время для главного, для рассказа о самих поисках. Документальность. О ней в последние годы много спорят. Допустим ли авторский домысел? Может ли писатель, работая над документальным материалом, дополнить его, да вообразить? И где границы такого домысла? Забудьте ли меня эти споры, когда я начала писать о живых людях и о том, как сложились когда-то и меняются теперь их судьбы. Мне нужно было решить для себя, имею ли я право на домысел и в какой мере. Сначала мне показалось заманчивым свободное обращение с письмами. Если мало жизненных подробностей, почему бы их не домыслить? Ведь рассказанное станет более впечатляющим, литературно обогатится. Но вскоре я поняла, что тут скрыта большая опасность. Расширяя границы домысла, можно лишить жизненную историю самого драгоценного – подлинности. Меня испугало, что подлинность пострадает, так же, как страдает иногда от слишком вольного обращения даже система Станиславского. В одной моей пьесе, которая репетировалась в ленинградском ТЮЗе, посыльный приносит в квартиру железнодорожный билет. По секрету от всех заказал билет обиженный дедушка, артист, исполнявший роль посыльного, почему-то врывался в переднюю и, запыхавшись, выпаливал. «Билетик заказывали!» Не давая партнерам сыграть нужную сцену растерянности, он всовывал билет в руки едва успевшего появиться деда и, пробормотав на ходу «Нижняя полка, место 21», сломя голову, уносился за кулисы. «Почему он так торопится, комкает всю сцену?» — недоумевала я. Актер охотно разъяснил. «Тороплюсь я потому, что посыльный сам сегодня уезжает в отпуск, и, значит, я очень спешу. Опаздываю на вокзал, у меня буквально считанные минуты до поезда, а я еще должен успеть попасть домой». «Но позвольте, в пьесе ничего подобного нет», — изумилась я. «Ну и что же, я домыслил свою роль по системе Станиславского. Имею я право на домысел». В моем решении строго придерживаться документальности, позволять себе только размышления над судьбами людей, немалую роль сыграл тот домысливший актер. Неизвестные, непомнящие. Никто ничего об этой девочке не знал. В детском доме сохранилась единственная запись. Неизвестная Нелли. Отец на фронте, мать неизвестна. Потому и фамилию девочки дали неизвестная. Тогда ей было 4 года, а теперь она взрослая и хочет знать, откуда она, чья. А ведь она даже имени матери не помнит. Кажется, маму звали Надя. Все воспоминания Нелли смутные и отрывочные, но четко отпечаталось в детской памяти. Ночь, гул самолетов. Помню женщину, на одной руке у нее грудной ребенок, в другой — тяжелый мешок с вещами. Мы бежим куда-то, продираясь в толпе. Я держусь за ее юбку, а рядом со мной бегут 2 мальчика. Одного из них, кажется, зовут Роман. Можно ли по этим признакам узнать Нелли? Гул самолетов, бегущая толпа. Увы, это почти типичная картина тех лет. Но женщина с грудным ребенком и 2 мальчика, одного из них, кажется, зовут Роман, эти воспоминания уже принадлежат только Нелли, только ей, ей и тем, кто был с ней рядом. Но разве не может случиться, что как раз та женщина или те мальчики, уже ставшие теперь взрослыми, услышат передачу? Тогда они смогут узнать Нелли. Надежды было мало, но я подумала, что вся история Нелли займет в передаче несколько минут. Надо попытаться. И как ни удивительно, этих нескольких минут оказалось достаточно, чтобы изменить всю судьбу неизвестной. Передачу услышали ее родители, и через несколько часов пришла от них телеграмма из Феодосии. «Нелли — наша дочь, семья Ферштер». Все же нужно было подтверждение, и я тут же послала в Феодосию фотографию маленькой Нелли, которую она вложила в одно из своих писем. И когда неделю спустя пришла 2-я телеграмма. Я в Феодосии, у родных. Все сомнения отпали. Позднее я узнала, как Нелли потерялась. Со станции под страшной бомбежкой отправлялся последний железнодорожный состав с эвакуированными. Мать с грудным ребенком и 2 мальчиками, одного из них действительно звали Роман, еле втиснувшись в вагон, вдруг увидела, что нет ее дочки. Остаться искать ее значило рисковать остальными 3 детьми. Фашисты были уже на окраине города. И вот через 23 года Нелли узнала, что ее фамилия Ферштер, что маму зовут Ада, а не Надя, и даже Нелли зовут не Нелли, а Мэри, значит, и то немногое, что Нелли знала о себе, было неверным. Единственное, что было точным, ее детские воспоминания о страшной ночи. Еще недавно мне казалось, ну как найти ребенка, если имя и фамилия его изменены? Невозможно. Теперь, после случая с Нелли, мне уже стало легче решать задачу со многими неизвестными. А их и в самом деле было много. Неизвестные, бесфамильные, непомнящие. Судьба Нелли обнадежила их, и они стали присылать свои воспоминания. Студентка Нина Неизвестная тоже ничего о себе не знала. Имя, отчество, фамилию ей дали в детском доме. В ее памяти остались, по ее словам, только мелочи. Вот маленькая Нина фотографируется возле деревянного дома, а около дома лежат дрова. Потом вспоминается ей землянка. Мать кормит Нину сухарями и холодным молоком. Однажды бабушка пекла пряники, а Нина с мамой пошли за водой. Возвратившись, увидели пожар. И после передачи Дарья Григорьевна Смирнова, та самая бабушка, которая пекла пряники, немедленно шлет Нине решительную телеграмму: «Ты моя внучка». Так я еще больше поверила в силу детских воспоминаний. До того поверила, что в одной из передач объявила розыск родных непомнящей, которая и впрямь ничего о себе не помнила. Она даже имени своего в письме не сообщила, зная, что оно не настоящее. Ничтожно мало могла я рассказать о ней радиослушателям. Жили мы где-то недалеко от леса, часто с матерью уходили за грибами. Потом мать тяжело болела, лежала в сенях. После очутилась я с какой-то женщиной на вокзале и детский дом. Вот и все. Когда нас спрашивали, у кого как звали отца, я сказала: Григорий. И так стала Григорьевна. Когда передача была уже записана, я чуть было не решила вырезать из пленки розыск непомнящей. Хотела заменить его другим. Еще раз прослушала запись, и что-то меня удержало. Нет, не только интуиция, ведь были все же некоторые конкретные данные. Жили около леса, отца звали Григорий, мать тяжело больная лежала в сенях. Я не тронула запись, и как потом была рада. Прошло немного времени, и я получила письмо с Украины от Полины Григорьевны Шпак. Такое славное и самобытное по стилю, что мне хочется привести его полностью. «Дорогая Агния Львовна, здравствуйте! Вы 13 февраля вечером передавали по радиовещанию за непомнящую Григорьевну. Какая она, темно-русая или блондинка?» «Должна быть темно-русая. Беспокоит меня эта Григорьевна. Чувствуется мне, что это наша Григорьевна. Да, мы также жили возле леса, и в детский дом я ее сдавала. Неужели мне с братьями посчастливилось найти нашу долгожданную сестричку? Хочется скорее увидаться, какая у нас будет радость после такой долгой разлуки встретиться. Все же я надеюсь на вас, что вы окажете нам скорую весточку. По всему это наша Григорьевна». Действительно, это оказалась наша Григорьевна. Снова удачу принесла детская память. Теперь я окончательно убедилась, что на подлинность детских воспоминаний надо полагаться. Им можно верить, только нужно всякий раз выбрать самое личное для того, чтобы близкие люди могли узнать друг друга по этим подробностям, всегда в чем-то неповторимом.